Приложение. Приложение первое. Состояние августа. Успех предприятия Цезаря Октавиана в значительной степени объясняется тем, что с самого начала своего политического восхождения он располагал существенными финансовыми ресурсами, доставшимися ему в виде наследства родного отца и Юлия Цезаря. С течением времени его финансовая мощь усилилась за счет военных трофеев, в частности, за счет казны Птолемеев и массовых конфискаций. В деяниях он приводит достаточно полные сведения о своих расходах, каждый раз уточняя, идет ли речь о его наследственном имуществе или о военной добыче, так что мы можем составить себе представление о размерах его личного состояния. В исполнение завещания Юлия Цезаря он передал римскому плебсу в составе 250 тысяч человек по 300 сестерцев на каждого, что в целом составило 75 миллионов сестерцев. В 30 году он потратил 860 миллионов сестерцев на приобретение земель в Италии и провинциях для раздачи солдатам. В 24 году по меньшей мере 250 тысяч плебеев получили от него по 400 сестерцев каждый, что в сумме равняется 100 миллионам. В 23 году он израсходовал 60 миллионов сестерцев на покупку зерна для бесплатной раздачи. В 18 году он из личных средств оказал материальную помощь 100 тысячам человек. В 12 году он выдал по 400 сестерцев не меньше, чем 250 тысячам плебеев, итого 100 миллионов. В 7, 6, 4, 3 и 2 годах он потратил 400 миллионов сестерцев на вознаграждение демобилизованных солдатам. В 5 году он раздал 76 миллионов сестерцев 320 тысячам плебеев. Во 2 году он снова оказал плебсу материальную поддержку в размере 48 миллионов сестерцев. В 6 году нашей эры он выделил 170 миллионов сестерцев на создание военной кассы, предназначенной для материального поощрения воинов, прослуживших в армии 20 и более лет. Эти цифры, почерпнутые из таблицы деяний Августа, дают приблизительное представление о его расходах. Но именно приблизительное, поскольку в них не включены 150 миллионов сестерцев, выделенных на четырехкратное пополнение государственной казны, а также суммы, потраченные на приобретение земельных участков для городского строительства, на ремонт и восстановление акведуков и на организацию массовых зрелищ. Наконец, необходимо упомянуть о выплатах, произведенных из военной добычи. Например, о 220 миллионах сестерцев, выданных в 29 году плебеям, и о 80 миллионах, израсходованных в 29-28 годах на восстановление храмов и возведение памятников. Таким образом, Август за свою жизнь истратил более 2 миллиардов сестерцев. Много это или мало? Чтобы проникнуться масштабом его расходов, приведем для сравнения несколько цифр. Государственный бюджет в те времена составлял 400 миллионов сестерцев. Для того, чтобы войти в сословие сенаторов, необходимо было обладать капиталом в 1 000 000 сестерцев. Для вхождения в сословие всадников достаточно было капитала в 400 тысяч сестерцев. Легионер получал ежегодно 900 сестерцев, разделенных на три части, и 12 тысяч сестерцев единовременно при мобилизации. Преторианцы получали ежегодно по 3 тысячи сестерцев и выходное пособие в размере 20 тысяч. Стоимость одного боасо – 8,788 тысячных литра зерна равнялась одному сестерцу. Предметы роскоши, дороговизна которых выглядела скандально уже тогда, обходились покупателям в кругленькие суммы. Известно, например, что Антоний заплатил 200 тысяч сестерцев за двух молодых рабов, которые так походили друг на друга, что их принимали за близнецов. А Сиян, фаворит Тиберия, отвалил 50 миллионов за евнуха. В конце века набор столового серебра тонкой работы мог стоить миллион сестерцев. Состояние, которое Август получил в наследство от родного и приемного отцов, оценивалось в примерно в 100 миллионов сестерцев, но из них 75 миллионов он почти сразу выплатил плебеям. Умирая, он завещал своим родственникам 150 миллионов сестерцев и еще 96 миллионов плебсу. Таким образом, он более чем удвоил свое личное состояние. Верно? Август не стремился к присвоению военной добычи и личному обогащению за счет конфискации, но логично предположить, что Цезарь Октавиан не проявлял особой щепетильности в денежных вопросах. И, столкнувшись с необходимостью огромных трат в начале своей политической карьеры, он наверняка щедрой рукой черпал из этих источников. Но даже и в этом случае, очевидно, не обошлось без материальной поддержки со стороны финансовых воротил того времени. Став Августом, он приумножил свое состояние за счет сумм, завещанных ему друзьями и знакомыми, а также за счет процентов с капитала и дохода, поступавшего из имений.